детский сад. Был бы дома прямо, и директором была собственная мама. Не ходила бы она утром на работу. Здорово. Просто замечательно. Ну просто хорошо. Много братьев и сестер весело дружило.